Эксперимент высших с Землей. В нашей Вселенной все дублируется, и Земля также. Таких планет, подобных Земле, в нем неисчислимое количество. Сам принцип их построения аналогичен, но исчисление во времени на них значительно отличается от земного, поскольку они находятся на большом расстоянии от Земли, а в каждом участке космоса свое течение времени, свой уровень. В других вселенных принцип двойников не используется, там проводятся иные эксперименты. Принцип двойников или дублеров используется для контроля над развитием. Эти двойники создаются для наиболее ответственных форм конструкций, чтобы не иметь нулевой результат. Это своего рода страховка. Но дублерами одной планеты можно назвать только те, которые подобны ей. Каждая планета, будь она маленькой или большой, имеет цель своего существования, то есть вносит определенный вклад в развитие космоса. Отсюда дублеры требуются планетам для того, чтобы в случае, если одна планета потерпит крах, остальные остались, и цель таким образом будет выполнена. Наша планета – это песчинка во Вселенной, одна из миллионов других планет. Но высшие уделяют ей особое внимание, потому что это их эксперимент. Он состоит в том, что помимо нашей Земли существует еще две такие же, но со сдвижкой во времени. То есть можно сказать, что одна Земля находится в будущем, а другая в прошлом. Данные планеты не являются голограммами, они материальны, но существуют в других измерениях. Земля будущего определила нас по времени на 200 лет, а Земля прошлого отстает от нашей Земли на 18 лет. Конечно, они могли бы быть полностью одинаковыми, но сдвиг во времени потребовался для лучшей корректировки программы развития нашей Земли и ее сознания. По выполнению программ двух других земель можно определенным образом регулировать программу нашей планеты, то есть по программе Земли будущего исправлять что-то в нашем мире, а по программе разворачивания событий на нашей Земле регулировать программу Земли в прошлом. Но регулирование программы осуществляется высшими через людей. Труднее всего пришлось Земле будущего, так как она была первопроходцем. Она потерпела катастрофу. Началась ядерная война, которая погубила ее. Земля будущего шла на 200 лет впереди, по событиям настоящей Земли. Война уничтожила все живое на планете и саму планету. Цивилизация, аналогичная нашей, погибла полностью из-за неправильного выбора путей развития ее человечеством. Поэтому высшие в настоящий период хотят спасти нашу Землю и ту планету, которая отстает от нас по времени на 18 лет, то есть планету нашего прошлого. Этим объясняется повышенный интерес высших к нашей планете. Они пытаются предотвратить тот взрыв, который уничтожил планету будущего. Дублированная Земля подразумевает и дублированных людей, но полностью одинаковых нет. Они аналогичны тем, которые пребывают на нашей планете, но отличаются так же, как, например, отличаются близнецы при всей схожести своей. Но души у них могут быть только подобны, сохраняя индивидуальность. Человеческая цивилизация на планете-дублере – живет в аналогичных ситуациях. Жизнь идет подобно нашей, но души участвуют в ней другие. Их нельзя назвать копиями, потому что они развиваются самостоятельно. Люди там только подобны нам, но это не мы и не вы, это другие души, находящиеся на одинаковых с нами уровнях развития. Чтобы понять, каким образом происходит аналогия жизни разных душ, представим себе спектакль «Ромео и Джульетта». Сценарий 1. Главные герои одни и те же, но артисты, играющие в нем роли, будут другими в разных спектаклях на протяжении смены времен. 20 лет назад Ромео играл один артист, а сейчас его играет другой. То есть два разных артиста будут играть одну роль, будучи сами не одинаковыми по качествам души. И отождествлять их друг с другом нельзя, потому что они совершенно разные. Но роль у них одна и та же в спектакле жизни. Что касается высших сутей, то они не имеют двойников, как земляне. Любые сути существуют всегда только в единственном экземпляре, так как остаются индивидуальны. Сейчас параллельно с Землей, отстающей по времени от нас, то есть с Землей в прошлом, высшие тоже работают, осуществляя корректировку программ. Двойников, помимо планет, могут иметь любые ответственные конструкции. Кроме них, могут использоваться двойные условия, то есть специально для определенных целей могут планироваться одинаковые условия существования. Первый двойник у Земли, планета будущего, появилась не с момента ее сотворения, а гораздо позднее. Он был создан на определенном этапе развития нашей планеты, после эры динозавров. Новый этап начался с появлением человечества. Именно оно и послужило причиной, вызвавшей необходимость создания двойника. Наблюдение за развитием начального человечества на планете самой первой расы привело высших к выводу, что оно способно зайти не туда, куда требовалось им, поэтому была необходима какая-то страховка. Высшие увидели, что человечество с самых своих первых шагов дает искажения, и весь их грандиозный эксперимент с человечеством может рухнуть в одночасье. Поэтому потребовался дублер. Точнее, они создали его после первой расы. Так что двойник современной Земли появился после первой цивилизации. Это была Земля будущего. То есть на ней высшие сделали все так же, как на нашей планете, но изменили само время, точку отсчета, перекрутив, как говорится, стрелки на 200 лет вперед по отношению к времени нашей Земли. Такой разворот событий был заложен в ее программу. По ней было решено отрабатывать ситуации и вносить поправки в развитие нашей Земли. А чтобы обезопасить свой эксперимент и дальше, создали еще одну Землю с отставанием времени, то есть как бы наша Земля, находящаяся в прошлом. Планеты-дублеры проходят совместно какой-то этап развития, а потом их души расходятся, и каждая идет своим путем. Души для планет-двойников берут с одного уровня планетарной иерархии, но сами души разные. До данного этапа развития Земля-дублер существовала в другом мире, в других условиях и проходила свой путь. То есть для этого эксперимента она была взята с соответствующего нашей Земле этапа развития. Когда наша Земля пройдет требующийся ей этап развития нормально, то они разойдутся. Каждая планета будет совершенствоваться отдельно, встав на индивидуальный путь. Говорится об отставшей планете-дублере. Фактически, двойники идут по однотипной программе. И поэтому на данной стадии они набирают в матрице однотипные энергии. Но это не значит, что они являются полностью аналогичными. На данную стадию развития Земля-дублер пришла с другим видом и составом энергии в матрице. И в ходе прохождения одинаковой программы она наполнит ячейки мизерным количеством энергии по сравнению с тем, что у нее уже имеется. Одинакового состава будет очень мало для их объемов и масштабов. Если для сравнения взять и все набранные ими по программе энергии объединить, то они составят по маленькой ячейке в планетарной матрице. И только эти энергии можно сравнивать. Остальные будут несопоставимы. Корректировка таким способом программы одного из двойников не только предохраняет от разрушения одной из планет, но и ускоряет прогрессирование их обеих. То есть корректировка программы одной планеты будет способствовать прогрессу другой планеты. Если эксперимент пройдет нормально, то общее прогрессирование возрастет у обеих. Но можно сказать, что душам наших современников повезло меньше, чем душам на планете-дублере, потому что они по времени отстают от нас. И то, что у нас пойдет как ошибки, у них будет исправлено и позволит им ускорить свое прогрессирование. Так что в этом отношении души на планете прошлого получают преимущество в ускорении развития. То есть многие наши земляне будут деградировать, а души людей на планете-дублере избегут этого благодаря сдвижке по времени. Но высшие на этом не остановятся, и после этого начнут подтягивать в развитии земные души по усложненным программам до требуемого уровня. Планеты-двойники ведут разные определители. Получается, что разные определители ведут две души по двум одинаковым программам, но сами они взаимосвязаны, общаются друг с другом, советуются по каким-то вопросам, решают вместе общие проблемы по поводу ведения планет-дублеров. Что касается Земли будущего, которая взорвалась, ее душа считается деградирующей, так как она не выполнила программу. С ней будет проведена отдельная работа, после которой по новой программе она продолжит развитие и будет наверстывать упущенное.